Глава 3. Планируемые к выходу книги. Тема психосоматики очень обширная, и я планирую расширять ее в моих следующих книгах. Я планирую к выходу следующие книги. «Психосоматика лишнего веса». В ней мы подробно разберем, почему люди набирают лишний вес, почему так трудно похудеть и какие скрытые психосоматические конфликты стоят за этой темой. Вы увидите, как эти конфликты проявляются в жизни и что с ними можно сделать, чтобы выйти из замкнутого круга. В книге будут теоретические объяснения, исследования, практики и инструменты, которые помогут вам шаг за шагом менять тело и сознание. Мы поговорим и о роли питания, и о роли физической активности. Но главное – о внутреннем ключе, без которого изменения не закрепляются. Это будет сочетание теории и практики, которое приведет к реальным результатам. Детская психосоматика. В ней вы узнаете, почему дети болеют и как за их симптомами скрываются эмоции, которые они еще не умеют выразить словами. Я покажу, какую роль играем мы, взрослые, в детских заболеваниях и как можно помочь ребенку мягко и экологично. В книге будут не только теория, исследования и данные, но и практические инструменты, которые вы сможете применять сразу, а также терапевтические сказки, чтобы через образы и метафоры говорить с детьми на языке, который они понимают сердцем. Психосоматика рода. Эта тема требует отдельного глубокого погружения. Мы вместе разберем, как болезни и сценарии могут передаваться по наследству, почему мы иногда заболеваем непережитыми конфликтами наших родителей и какую роль играет родовая система в нашем здоровье. В книге будут подробно раскрыты темы детско-родительских отношений, родовых сценариев и детских травм. Вы получите не только теорию и исследования, но и практические инструменты для проработки, чтобы освободиться от старых узлов и вернуть себе собственную силу. Психосоматика денег и предназначения. В ней мы подробно разберем, как страх денег разрушает здоровье и судьбы, лишает нас энергии и сил. Почему именно эта тема так болезненно отзывается у многих? Какие древние инстинкты и программы задевает финансовый страх? И каким образом он доводит до болезней? Мы рассмотрим ключевые конфликты, связанные с деньгами и самореализацией, и вы получите практики, которые помогут выйти из состояния внутренней нищеты и вернуть себе опору. Отдельным блоком мы поговорим о предназначении, что это значит с точки зрения психосоматики, как его найти и проживать. Вас ждут теория, исследования и практические инструменты, которые помогут вам соединить здоровье, изобилие и смысл вашей жизни. Психосоматика опорно-двигательного аппарата. Это моя особая тема, и как телесному специалисту мне действительно есть что рассказать. Мы подробно разберем, почему заболевания позвоночника, остеохондрозы и дегенеративные изменения стоят сегодня на первом месте и мучают людей по всему миру. Почему за ними так часто скрываются конфликты самооценки, внутренние опоры и утраты силы? В книге будет и теория, и карта-схемы, и живые случаи из практики. Вы получите инструменты для диагностики и практики для проработки, чтобы не только понять, но и почувствовать, как вернуть телу силу и гибкость. Чтобы не пропустить выход новых книг и получать полезную информацию о психосоматике каждый день, можете увидеть в социальных сетях. Для меня невероятно важно получать от вас обратную связь. Ваши мысли, впечатления и истории помогают мне видеть, что работает, что дает результат, а что стоит раскрыть глубже в следующих книгах. Я готовлю для вас новые материалы, и именно ваши отзывы подсказывают мне направления, какие темы раскрывать, какие практики добавлять, какие ответы искать вместе. Делитесь этой аудиокнигой с друзьями и близкими, отмечайте меня в социальных сетях. Так вы помогаете не только себе, но и другим найти путь к исцелению. И, пожалуйста, пишите ваши впечатления от аудиокниги, истории и отзывы на почту. sanjarovvadim@gmail.com. Каждый отклик для меня бесценен и вдохновляет продолжать этот путь дальше.